Глава 8. Кое-что проясняется. Выездной тренинг оказался действительно выездным. Куда в большей степени, чем я представляла в своих самых больших опасениях. Нас просто сразу собрали на корабле, а потом корабль поднялся в воздух. Я поняла это не сразу, но, кажется, одна из первых. Просто почувствовала небольшую, но отчетливую вибрацию. И постепенно все ощутили, что что-то идет не так. Начали оглядываться и шептаться. Впрочем, паника подняться не успела, — заговорил Киару. «Мне жаль», — сказал он, вроде бы не повышая голос. Но так, что все взбудораженные и напуганные сразу замолчали. «Жаль, что приходится забирать вас таким образом. Жаль, что у вас не было возможности проститься с близкими, понимая, что вы уезжаете на куда больший срок, чем заявленная пара дней. Жаль, что пришлось врать. Я понимаю, вы напуганы, но даю вам слово Киару, что мы не причиним вам никакого вреда. Наоборот, мы отчаянно нуждаемся в вашей помощи и сделаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность». Он ненадолго замолчал, обводя всех взглядом, не задержавшись на мне ни на секунду, и меня это почему-то уязвило, словно бы твой хороший знакомый делает вид, что вовсе и не знает тебя. Хотя хорошими знакомыми нас с Киару назвать трудно. Я для него источник проблем, он для меня медуза в скафандре, многодетная. Но все равно обидно. «Мы находимся в состоянии войны», — продолжил тем временем инопланетянин. Кроме него в помещении было еще двое чужих. Они стояли возле входа. Но это немного успокаивало, вроде бы без оружия. «С другой стороны, а что я знаю о том, как выглядит их оружие?» Ох, не нравится мне это все. Не зря хотелось сбежать, ох, не зря. И дура я, что не сбежала. Как бы там ни было, но в состоянии войны разом перечеркивает все уверения в том, что нам ничего не угрожает. И я в принципе не хочу участвовать ни в каком конфликте, тем более в конфликте инопланетян с инопланетянами, медуз с муравьями или рептилиями. «Ну, правда, зачем мне это?» Я злилась на Киару. Мало того, что он делает вид, что совершенно со мной не знаком, он еще и обманул меня, и остальных обманул. И получается, что я подставила Никитоса. Это из-за меня он оказался в этой, весьма немногочисленной, всего 17 человек, группе, от которой Руанам нужна какая-то загадочная помощь. Кстати, какая? Погрузившись в свои эмоции и переживания, а также пытаясь поймать взгляд Никиты, мне было страшно, а он все же самый родной мне человек здесь. Я слушала Киару не очень-то внимательно, но основную суть уловила. Одна из их стратегически важных баз в результате какой-то хитроумной операции противника оказалась полностью непригодна для жизни. Там присутствует какое-то излучение, под воздействием которого руани стремительно мутируют и умирают. А им позарез надо на эту самую базу попасть и что-то там активировать. И тут, видимо, вступаем мы. Нас ведь не жалко. Примерно это и высказал Киару один из моих товарищей по несчастью, высокий рыжий парень. Я его даже как-то зауважала. Парня, не Киару. «Это излучение не действует на людей. Мы проверяли», — признался синеглазый. Кто-то рядом со мной выдохнул с облегчением, а меня, наоборот, захлестнуло возмущением. «Эти существа прилетели на нашу планету под видом друзей, а сами ставили на людях эксперименты. Интересно, сколько раз уже наше правительство не отказало Киару? И зачем нас 17, если надо 10? И как они отбирали? Сплошные вопросы. Но Киару уже закончил свое выступление, сообщив, что больше мы узнаем через неделю, когда прибудем на какую-то планету, где нас и будут учить. Интересно, чему? Потом нас распределяли по каютам. Кормили, вежливо отвечая на негативные выпады, нервы у некоторых сдавали и игнорируя все вопросы. Но это все были какие-то другие инопланетяне, не Киару. Он больше не показывался. А мне просто физически нужно было высказать наболевшее лично ему. Этот гад был у меня дома. Разговаривал с моими родителями, смотрел им в глаза и врал, что все совершенно безопасно, что скоро я вернусь, что он за мной присмотрит. Как присмотрит, если ему на эту базу нельзя? Корабль чуть слышно гудел и еле заметно подрагивал, никак не давая мне хоть немного расслабиться, представить, что я не в железной коробке где-то невероятно далеко от Земли, а, например, в какой-то гостинице. Весьма странной, но все же. Почему-то мне раньше казалось, что самое страшное — это взлет, когда корабль еще тянет обратно силой гравитации. И пойди что-то не так, шарообразный корабль приобретет форму лепешки, хотя, более вероятно, миллиона осколочков. Теперь же, когда взлет был несколько часов как позади, я поняла, что сам полет куда страшнее. У нас на Земле до сих пор иногда не находят своевременно потерпевших крушение в море. Хотя казалось бы, что уже все средства для этого есть. А что уж говорить о космосе? Вдруг непостижимые для нашей науки двигатели корабля заглохнут. Что тогда? Наверное, раньше всего кончится воздух. Насколько его хватит? А если воздуха хватит надолго, то, наверное, кончатся продукты? Или же кто-то сойдет с ума и перебьет всех остальных? А сколько еще вариантов можно вспомнить из многочисленных фантастических фильмов? В общем, мне было страшно. Страх подогревал злость, и с этим взрывным коктейлем эмоций мне, естественно, не спалось. Моя соседка по каюте, угрюмая неразговорчивая девушка со странным именем Ула, давно спала. А я все вертелась сбока на бок и чувствовала, как теряю контроль над своим состоянием. Я бы пошла к Никите, просто поговорить. Но он же, как и я, в каюте не один, с каким-то парнем, кажется, даже смутно мне знакомым. Так что остается только чуть слышно вздыхать, вертеться и вспоминать события сегодняшнего дня, пытаясь их упорядочить и, если не смириться, то хотя бы принять. Бесполезно. Я лишь больше завожусь. Почувствовав, что вот-вот взорвусь, я накинула кофту и выскочила из каюты. Ночь и день на космическом корабле весьма условны. Вокруг темно всегда. Так что ориентироваться приходилось по приглушенному свету в коридорах и отсутствию кого бы то ни было. Почему-то при мысли, что подлый Киару спокойно спит в своей каюте, меня вообще чуть не затрясло. Знала бы в какой, навестила бы, сказать на ночь пару ласковых, может даже плюнуть или врезать, заодно узнаю, скафандр или нет. Но я не знала, так что просто металась туда-сюда по коридору, не представляя, куда податься. Как будто бы можно вообще куда-то деться с космической лодки. Она железная, кругом пустота. «Ищите каюту Никиты Рекунова?» Вкратчиво поинтересовался предмет моих недавних размышлений. «Нет», — на удивление спокойно ответила я. Но потом не удержалась и огрызнулась. «Вашу». «Пойдемте, покажу». С излишней готовностью и радушием предложил Киару. Явно знал, что не соглашусь. Я же не настолько еще обезумела. «А пойдемте!» С удивлением услышала саму себя. «Что я творю?» «Решила поспорить, кто кого возьмет на слабо?» Киару уступать тоже не пожелал. Пожал плечами и куда-то направился. Я шла следом и проклинала свой глупый язык. Вот что я ему скажу. Ну, кроме того, что он свинья и подлец. А вдруг он подумает, что я его домогаюсь? Или покушаюсь на какое-то очередное имущество? Киару на секунду задержался перед одной из дверей, сказал мне зачем-то «вот» и зашел внутрь. Чувствуя себя все больше дурой, я шагнула за ним. Не знаю уж, что подумал Синеглазый о цели моего визита, но он стал раздеваться. «Что вы делаете?» — спросила я и на всякий случай крепко-крепко зажмурилась. «Раздеваюсь». Таким тоном, словно это именно то, что полагается делать в таких ситуациях. Что-то я волнуюсь. «Прекратите!» — потребовала почти испуганно. «Вы меня для этого пригласили? Стриптиз показать?» «Мария Романова!» — устало вздохнул он где-то рядом. «Глаза я так и не открыла, ориентировалась на звук. Я вас не приглашал. Вы просили показать, где моя каюта. Я показал. Внутрь я вас не звал, и... шли бы вы спать!» «Не спится!» — буркнула я, чувствуя, что либо он планомерно надо мной издевается, либо логика инопланетян все же отличается от нашей. Ну, или, по крайней мере, от моей. Я была уверена, что «пойдемте покажу» — это приглашение. Но если посмотреть с другой позиции, получается, что я незваный гость, которому пока еще вежливо пытаются указать на дверь. «Интересно, я смогу выйти, не открывая глаз? Что-то не хочется мне на него смотреть. Мало ли что он уже успел снять. Я ж не знаю, какие у них нормы приличия». «А зачем вы жмуритесь?» «Чтобы лучше тебя слышать». Совершенно не к месту вспомнилась мне сказка о Красной Шапочке. «Чтобы не мешать вам раздеваться», — ляпнула я, уже зная, что он ответит. «Вы мне не мешаете», — совершенно спокойно сообщил он. И я поняла, что глаза не открою ни за что на свете. «Вы обещали мне сказать, что у вас украли?» На самом деле, мне было все равно. Я вспомнила об этом только потому, что мучительно искала, чтобы сказать или спросить. Ведь сообщить об этом человеку в сером у меня никак не выйдет. Очень хочется надеяться, что он расценит внезапный отлет Киару вместе со мной, как форс-мажор. «Зачем вам это? Вы ведь, мягко говоря, не испытываете симпатии ни ко мне, ни к моему народу. И будь ваша воля, предпочли бы вообще ничего о нас не знать. Продать эту информацию задорого у вас вряд ли выйдет. Те, кому это действительно важно, и так все знают. Так зачем?» Я стояла и обтекала. Вот так вот, буквально в паре предложений, он назвал меня и ксенофобкой, и стукачкой, и еще бог знает кем. И самое больное, не так уж и ошибся. «А зачем тогда вы обещали мне сказать?» — спросила обиженно, зажмуриваясь еще крепче, чувствуя, как подступают совершенно нежданные и ненужные злые слезы от собственной беспомощности и мировой несправедливости. «Это не делает мне чести». Вздох. «Тогда я злился на вас и хотел, чтобы вы почувствовали себя виноватой». «А теперь не хотите?» От удивления я даже глаза приоткрыла. И тут же снова испуганно зажмурилась. Он был совсем близко. И смотрел... Я не успела понять, как смотрел. Но вытесненная была обида и неловкость вернулась. «Не хочу». «Больше не злитесь?» «На вас — нет. На себя — да. И даже больше, чем тогда». Пауза. Еще один вздох. «Все-таки хотите знать?» «Хочу», — призналась я. «Теперь мне уже и правда стало интересно. Запретный плод и все такое». «Тогда, может, перестанете так явно демонстрировать, что вам противно на меня смотреть, и присядете?» Я послушно открыла глаза, судорожно подыскивая слова, чтобы объяснить, что дело не в отвращении, дело в чем-то другом, в какой-то неловкости, правилах приличия, вежливости, что ли. Но так ничего и не сказала. Молча оглянулась, подыскивая, куда сесть, и, устроившись в странного цвета кресле, постаралась, наконец, твердо и спокойно остановить взгляд на инопланетянине. Он, вопреки моим опасениям, был одет. Просто сменил нечто, напоминающее китель, на более свободную куртку. И все. Я обрадовалась. Честно. А вздохнула от облегчения и ни от чего другого. «Ключ», — сказал синеглазый, присаживаясь в кресло напротив. Между нами был небольшой стол, и расстояние казалось мне достаточным, пока Киару не сел. Слишком близко он оказался. Опять слишком близко. И еще руки на стол положил. Не мог, что ли, откинуться на спинку кресла, как я, и руки на коленях, или на груди сложить? «Украли ключ?» — переспросила я. «И это все? Вся трагедия? Чтобы он не открывал, наверняка можно сделать дубликат. А запасного нет?» «Нет, это был единственный уцелевший ключ доступа к станции». «К станции? К какой станции? К той базе, на которую мы должны лететь, что ли?» «Это станция...» «Да», — перебил меня он, — «именно к той, куда вы полетите». «Ну и где логика?» «И зачем мы туда полетим, если ключ утерян? И что будет с нами без ключа? Мы просто туда не попадем? Или нас расстреляют на подлете?» «О, ужас! Я, кажется, истеричка. Нормальные девушки так не подвывают. Мне не нравится такой быть. Надо срочно брать себя в руки. Вот и собеседник мой морщится». «Я полечу с вами», — коротко ответил Киару. «Полетит с нами». «Ну, круто. И в чем тогда трагедия-то утери ключа? Придется самому ввязываться в авантюру, в которую собирался втравить землян». «Ой, но там же излучение!» — невольно выпалила вслух, еще до конца не осознав, что это означает. Киару лишь пожал плечами. «Вы...» — начала я. «Как спросить? Вы умрете? Вы сильно мутируете? Вы ведь сможете вернуться?» — спросила и неожиданно для себя самой затаила дыхание. «Я, кажется, и так уже ответил на большее количество ваших вопросов, чем обещал, Мария Романова», — сказал он. «Очень спокойно и вежливо сказал. Только почему-то веяло каким-то запредельным холодом от этого спокойствия». «Он не вернется», — поняла я. «Полетит с нами и останется там. Пройдет через мутации, что вряд ли приятный процесс, и останется там навсегда. Мертвый. И виновата в этом ты, Мария Романова. И неважно уже, медуза или нет. Ты подставила его куда сильнее, чем могла представить». «Вот, Киару, как ты и хотел. Меня практически размазало чувством вины. Я даже дышать на мгновение перестала, когда на меня обрушилось это откровение». «Айрдан!» — выпалила вдруг, и не знаю, кто больше удивился, он или я. «Вы там... Вы не вернетесь?» Я всматривалась в лицо Киару. Он же опустил взгляд на стол, и только тогда я поняла, что, оказывается, схватила его за руку. Когда? Не знаю. И от этого мне тоже крайне неловко. Но отпустить теперь, тем более поспешно, это окончательно его оскорбить. Он вон и зажмуривание мое не так истолковал и отнес насчет неприязни. А я и сама не знаю, почему так реагирую. «Если вы не возражаете, Мария, я бы предпочел сменить тему разговора. Это меня несколько расстраивает». Я молча на него смотрела и чувствовала, что краснею, потому что он тоже взял меня за руку. И теперь мы держимся за руки и молчим. А еще он на меня пристально и в упор смотрит, и я не могу выносить взгляд этих слишком синих глаз. И сама отвести глаза тоже не могу. И, кажется, сейчас мое сердце выпрыгнет из груди. Да что там из груди? Оно и так уже стучит где-то в ушах. Ну, скажи уже что-нибудь, Киару. Скажи или отпусти меня. Я не хочу. Не хочу всего этого. У меня есть возлюбленный, и это совершенно неправильно, что я позволяю себе быть наедине с кем-то другим. А уж тем более сидеть вот так вот и чувствовать что-то такое, такое, чему нет названия. Но оно переворачивает весь мой мир, заставляя признать, мне не все равно. Я хочу, чтобы этот инопланетянин жил. Мне будет очень жаль, если он погибнет. И совершенно невыносимо, если по моей вине. «Почему именно мы?» — хрипло спросила я, просто чтобы что-то сказать и как-то разорвать возникшее напряжение. Все это было неправильно и странно. Наверняка это все из-за чувства вины. Я ведь нормальная, влюбленная в Никитоса девушка, и никак не могу испытывать это странное желание оказаться к Киару еще ближе, очень, очень близко. И... «Вы про отобранных участников проекта?» — уточнил Киару после паузы. И, готова поклясться, его голос тоже звучал далеко не так ровно и непринужденно, как обычно. «Да», — сказала я, закусывая губу и отмечая свое учащенное дыхание. «Я извращенка». «Мария», — сказал он. «И как сказал?» Кажется, не будь между нами стола, эта самая Мария наделала бы глупостей. Киару прикрыл глаза, глубоко вздохнул и выдал уже почти ровным тоном. «Давайте завтра поговорим. Сейчас вам лучше пойти спать». И я пошла. Высвободила руку, ощущая себя так, словно у меня отнимают что-то важное. И теперь я навсегда осиротела. Прошла к двери, всем телом чувствуя на себе какой-то особенно тяжелый взгляд. И вышла, ничего не сказав. Надо было, наверное, сказать «спокойной ночи» или «до завтра», или что-то там еще, но я боялась расплакаться. Наверное, от того, что он меня выгнал. А может, от того, что он скоро умрет. И именно я тому виной.